Я был слегка на нервах. Препараты немного притушили эмоции, но не до конца. Все-таки подобная операция проводилась мной впервые. Первым делом, в одном складском помещении технические дроиды станции, которые теперь, как и все тут, подчинялись мне, создали большой зал с двумя баками для отходов. Получились туалеты. И тремя рукомойниками с источниками воды. Пить можно. Вот в это помещение и были перенесены диспетчеры, которые еще не пришли в себя. Я был уже на палубе, приближаясь к шлюзовой одного из крейсеров, когда узнал, что дроиды с помощью медаппаратуры отключили им нейросети и защелкнули на их шеях ошейники, передав под управление искинов. У меня появились первые пленные. Чуть позже займусь остальными, все равно еще есть время. Пройдя штатную проверку, я зашел в рубку корабля. Крейсер был неплох. Видимо, работорговцы, покупая его, договорились, что военные не проведут консервацию. Так что мне достался полностью боеготовый и отлично экипированный корабль. Вернее, корабли. Вспомнив о прошлом казусе, садясь в кресло пилота, я громко велел корабельному искину. «Доклад по кораблю. На борту есть живые люди?» «Два раба в комнате для содержания рабов, хозяин», — сразу же ответил тот. «Информация по ним есть?» «Оба техники из Рейка, хозяин». «Принято. И зови меня капитаном, а лучше командиром». «Хорошо, командир». Ганг оказался отличным в управлении эскадренным крейсером сопровождения. Немного поиграв джойстиком в ручном управлении, я передал искину координаты. И мы, благополучно выйдя за пределы оборонного пояса, разогнавшись, ушли в гипер. Идти на разгонных я посчитал глупым и затратным по времени. Так быстрее. Через 15 минут Ганг вышел из гипера не так далеко от нужного астероида и направился к нему. Управлял я крейсером с помощью нейросети, так реакция была на 10 порядков быстрее, стабилизировав корабль у темного Зева Схрона. Еще на подходе к нему я активировал один комплекс и с помощью его перегрузил все на борт крейсера. Едва хватило места в трюме. Пришлось один бот брать на внешнюю подвеску. Но как бы то ни было, через 20 минут я снова ушел в гипер по направлению к станции. Там все тоже прошло штатно. Выйдя у оборонного пояса и проходя его, я связался с искинами и узнал, как у них дела, пока я отсутствовал в течение 2 часов. Оказалось, все нормально, от плана не отошли. Место содержания пленных пополнилось еще 36 клиентами и персоналом станции. Те отошли по своим надобностям от медсекции группками и в одиночку, после чего подверглись атаке моих диверсионных дроидов, контролирующих все коридоры у медсекции. У них тоже были отключены нейросети, снята одежда, и они были помещены в большую общую камеру, находясь временно без сознания. Совершив стыковку, только в этот раз у грузового модуля, рядом с транспортом, я отдал приказ на расконсервацию комплексов, всех грузовых ботов и челноков. Мне они потребуются все, чтобы собрать оружейные и диспетчерские платформы. О том, что я покидал станцию и вернулся, никто не знал, в сеть информация не поступала. Разве что кто-то увидел в обзорное окно, были на Лиме и такие, отходивший или подходивший корабль. Для разворачивания комплексов нужно порядка часа. До этого я задействовал всего 6 дроидов, а теперь нужны монтажные, а им из транспортного состояния раскладываться довольно продолжительное время. Одно радовало, с 3 комплексами я разберу станцию за 5 суток. Разве что только сбор платформ затянется. Но посмотрим, может, что придумаю. Бросать теперь уже свое имущество не хотелось категорически. Сейчас мне нужно заняться бывшим персоналом станции, клиентами и рабами. Последними особенно. Они с безысходностью ожидали гибели на своих рабочих местах. Ведь никому из местных в голову не пришло позаботиться о них. Рабы – бросовый материал. Умрут, уничтожат тела и все. А потом купят или захватят новых. За час я подготовил место засады. Комплексы как раз добрались до верфи и начали ее отстыковку и складирование в транспортное состояние, предварительно извлекая средний транспорт, что находился внутри. По сети через динамики прозвучало сообщение, что к шестому шлюзу подходит флотское госпитальное судно, готовое принять всех пострадавших. Откуда только они узнали о чуме? Прошло ведь всего несколько часов, а они уже здесь. А значит, это... Огромная толпа в 176 голов, сметая все на своем пути, помчалась к нужной палубе. А там их уже ждали те немногие полицейские дроиды, которых я нашел на полицейском складе с ошеломителями в манипуляторах. 8 дроидов, на ходу полосуя излучениями людей, заблокировали их в большом холле рядом с шлюзовой. И не переставая использовать ошеломители, несмотря на яростное сопротивление, с помощью ручного оружия закончили дело. Последние сопротивляющиеся пираты полегли, как и остальные, попав под действие паралича. Уверен, у тех, кто дольше держался, имелись импланты защиты. Как бы то ни было, но начался сбор пленных. Технические дроиды раздевали их, доставляли ко мне, где я, встав у входа в холл, пользуясь специальным прибором, отключал у них нейросети, надевал ошейники и отправлял в зал для содержания пленных. Именно там находились обнаженные диспетчеры, пришедшие в себя и сообразившие, в какую ситуацию они попали, а также часть людей, что попались до этого. Я занялся медиками в медсекторе и пациентами, находившимися в капсулах. К сожалению, сопротивляющиеся пираты уничтожили 5 из 8 дроидов, так что пришлось задействовать оставшуюся троицу. Они стремительно проникли в медсектор, оставляя за спиной оседающих на пол попавших под действие ошеломителей медиков. Перед ними открывались все двери, что влияло на скорость захвата. Через пару минут все пациенты были доставлены в зал содержания, как и часть медиков. Двое, включая врача, были рабами. По сообщениям эскинов и диверсантов, взявших на себя полицейские функции, на территории Лимии еще были незахваченные мной люди. 8 человек, сообразив, что случилось, прятались во внутренних отсеках станции. Их отловом занялись диверсанты. Я же направился к рабам, которым главный эскин Лимии приказал собраться в зале ожидания. Это был большой зал для пассажиров, что ожидали свои рейсы. Но персонал его особо не использовал, рейсов-то нет. С перенапряжением работали секторы развлечений. Тут же было в основном пусто. Но сегодня желтыми ручейками в нем начали собираться рабы. 3 из них были женского пола, рабыни из центра развлечений, большая часть из борделей. Как только эскины подтвердили, что тут все, были даже те, что до этого сидели в карцерах моих новоприобретенных кораблей. Я вышел из комнаты для сотрудников станции, чтобы меня увидели. И, подойдя к отключенному стенду, где должны были выкладывать расписание рейсов, прочистив горло, громко сказал. «Разрешите представиться. Капитан Ворд Трен, инженер Республики Шейн, бывшей Республики. За несколько суток я и мои товарищи захватили эту станцию. Она наш трофей. Вы нам не нужны, поэтому мы дадим вам корабль, и вы покинете, при желании, как станцию, так и империю Люмер. Но есть небольшая просьба помочь, после чего можете свободно уйти. Я пока не спрашиваю вашего согласия. У вас ошейники, а у некоторых, возможно, импланты подчинения. Те, у кого их нет, выстраиваются в очередь передо мной. Буду снимать ошейники и активировать сети. Остальными займусь позже. Но перед этим вы должны поклясться, что проблем мы от вас не увидим. Давайте не будем тянуть время и приступим». Рабы по очереди клялись, что они ни в жизни не причинят вреда своим спасителям, после чего вставали в очередь, только 6 отошли в сторону. Это были те, кто имел импланты подчинения. 4 мужчин в старых пилотских комбезах и 2 девушки с броской внешностью. «Ничего, 2 у капсулы кибердоктора, и они избавятся от этого вредного импланта. Набирать себе команду из этих рабов я не планировал, поэтому честно отказывал тем, кто подходил. Шейнцев среди них не было, транспортом я их обеспечу. Но зато рабам я позволил грабить каюты персонала, беря себе все, что душе угодно, и что не пригодится мне самому.